Часть седьмая. Ипполит Ипполитыч в большой пустынной столовой, повязанной по-детски салфеткой, ест бульон и котлеты. Васёна кормит его с ложечки. Потом она отводит его в кабинет. Старик ложится на диван, закидывает руку под голову, дремлет с полуоткрытыми своими глазами. К нему приходит Илья Ипполитыч. Он опять нарочито бодр, но в глазах, уже усталых, тоскование. А в его бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках, чуется большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться. Он садится у ног отца. Отец долго ищет его глазами, говорит точно граммофонная пластинка спетого баса. «Так, давно не видались мы, отец. Хочется поговорить мне с тобой. Ведь как-никак, отец, а дороже тебя нет, ведь у меня никого, отец. Как живешь, отец?» — говорит сын, бодро встряхивая сидеющими кольцами волос. Старик глядит невидящими глазами, кажется, не слушает. Вскоре, жмурясь, хитро растягивая губы, открывая пустые свои челюсти, старик смеется и говорит: «Ха-ха-ха-ха». Смеется он и бодро говорит: «Умру скоро». Но Илья уже не теряется так, как первый раз у террасы. И только быстро, очень тихо, почти шепотом спрашивает: «А разве не боишься?» «Нет». «В Бога веришь?» «Нет». И отец, и сын молчат долго. Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит: «Вот, когда человек спать хочет, дороже всего сон, так и умереть захочешь, понимаешь, когда устанешь». Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро. «Ха-ха-ха, понимаешь, — говорит он. Илья смотрит на хитрое лицо отца, смотрит долго, широко раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него вселяется страх. А старик уже дремлет.